Наставление 116. По случаю убежания неких, стойте и совершенствуйтесь, всячески опасаясь действовать по своей воле, даже и в добром. Убежали некие из обители, изъяснив жаление о том, святый отец прибавляет: «Вы же уцеломудритесь примером их и познайте, что удивил на вас милость свою Господь в том, что вы не увлекли кознями дьявола и твердостью веры вашей устояли неподвижными и не отступили от преданной вам святой заповеди послушания. Не уподобьтесь же им, прошу вас, и, будучи сынами света, не сделайтесь чадами тьмы и непокоривости, и блаженных трудов ваших многих не расточите в суе, предав вместе с тем и души ваши на вечное осуждение. Ибо сказано: «Отвергся кто закона Моисеева, без милосердия при двоих или трех свидетелях умирает. Коликом не те горшие сподобятся муки, поправшие обеты, исповедания и заветы святаго звания нашего и посмеявшиеся над таинством нашего совершенства. Почему внимайте себе, прошу, и право шествуйте путем Божьим, молясь, да дано будет и тем возникнуть и возвратиться от души тленной и смертоносной прелести дьявольской. Впрочем, известно, что каждый из вас показывает, чем он имеет быть, из сущего в нем настроения, сосудом ли избрания или сосудом погибели. Ибо когда ни по общему уставу, ни для общей пользы, ни по повелению настоятеля бывает, что избывающего у вас или в чтении, или в псалмопении, или в воздержании, или в бдении, или в другом чем кажущемся добрым и подобающим, но по самочинной воле действующего, отчего и во всем братстве обычно происходит смущение, то явно, что таковый есть орган злого врага, разрывает узы подчинения и послушания и шествует во тьме вслед похотений своих. Опять и то надо иметь во внимание, что праведным судом отлучаются нечестивые от блага честивых, подложные от настоящих, криводушные от праводушных, лукавые от искренно благоговейных, злонравные от благонравных. Ибо кое общение свету ко тьме, кое же согласие Христове с Велиаром. Так что, когда мы по снисхождению и ожиданию исправления не отсекаем таковых, они сами себя отсекают и отлучают своим бегством. Если хочет кто, припомни и то, что написано в Герундике, что место само изгоняет тех, кои не делают дел места. Наставление 117. Опять убежавшие. Как избежать такого падения? Надо не внимать внушениям врага и речам соблазненных им. Как избавиться от подобного падения? Не надо принимать совета змея и змея самого укрывать в сердце своем. Но надо поскорее обличить его, и он бежит, как от огня. Если бы наши беглецы соблюли сии правила, то не доведены были бы до того, что пострадали. Но вы, чада мои, блюдитесь и соблюдите сие. Будучи овцами стада Христова, не отдавайтесь самоохотно в добычу дьяволу. Будучи введены в рай заповедей Христовых, не обольщайтесь приманками змия злого ни по какому образу, да не будете низвержены в мрачную тьму греха. Живя ангельски, не допустите, чтобы вас покрыл мрак самочинного бегства, но терпя терпите и исполняя, исполняйте заповеди. Никто не общи с сонмом лукавнующих и с нечестивыми не садись. Нечестив и лукав, кто связывается с кем и сговаривается о бегстве или об удовлетворении другой какой страсти на пагубу свою и того, кто согласился последовать ему. Итак, когда отлучит тебя от других таковы и начнет вливать в тебя яд зла с языка своего, отскочи и стань подальше от него, заткни уши свои, чтобы спасти и себя, и его. Даже когда он увидит тебя опечалившимся от случившегося искушения, ты не принимай его лукаво подступающего снова к тебе, праведно печалящемуся и негодующему, ибо это змей. ухитряющийся привлечь тебя на свою сторону, когда начнет он осуждать рай твой, то есть общежитие, или обвинять живущих с тобой, кои суть братья твои, говоря, что тот-то такой, а этот вот какой, или то-то у нас нехорошо, и это худо, оттолкни его и обличи как следует, чтобы его уцеломудрить и себя спасти. Ну что ж говорят такие? Разойдемся со здешними. Игумен тяжел, начальник над мастерствами несострадателен, каллиграф безрассуден, работы много, а содержание ничтожное. Все повелевают, все приказывают, сил нет переносить тяготу труда, и спастись тут невозможно. Убежим отсюда. Куда? Куда глаза глядят? Лишь бы только выйти. И если б кому-либо из здравомыслящих можно было увидеть таковых, каковы они по душе, то видели бы их мрачными, ужасными, демонскими, не имеющими ничего здравого, ни воли, ни ума, туда и сюда вращающимися, как овцы заблудшие. И не думайте, что я говорю так, желая только их посрамить. Нет, нет, напротив, у них еще гораздо больше худого, столько, что и пересказать нельзя. Впрочем, молитесь все усердно, чтобы они нашлись и возвратились или сами собой, или нашими руками. Наше же с вами дело, да будьте тверды, избегая причин подобного падения, добрым подвигом подвязаясь для увенчания небесного. Но дошел до меня слух, что некоторые из вас неосторожно защищают ускользнувших, между тем, как они не только защиты, но и поминания простого недостойны. Вам уместно одно простое поименование их сожалением, ибо вот и апостолы предателя не называют уже апостолом, но только Иуды предателем, татем. Иные вечером в беспорядке требуют хлеба и вина. Я сделаю об этом общее распоряжение. Перестаньте своевольничать. Слышу, что у вас опять бывают нестроения в вечерние часы. Требует кто хлеба, кто вина. И это в дни Четыридесятницы. Вам известно, что, вошедши в град сей, мы уже немного изменили наш образ жизни, какой держали вне его. Говорю об употреблении елея, вина и варева в дни Четыридесятницы, а также и по средам и пятницам. И довольно бы. Но, как я состражду вам, и по моей собственной немощи, и по трудности воздержания в городе, то определяю, чтобы отныне, в показанные выше дни, вечером все желающие получали по чаше вина и ломтю хлеба. И да не будет, наконец, отнюдь ни нестроений, ни задоров, ни таких вздорных речей. Я бы должен был получить то и то, я больше других потрудился. Нарушители порядков не избегнут должных эпитемий и отлучений. Возьмите предосторожности и вы, смотрящие за мастерствами, блюстители порядка, домостроители с прочими начальниками других частей, чтобы не пострадать опять того же. Иные самовольно переходят с послушания на послушание. Чтобы этого не было. Своя воля — пагуба. Напомяну еще об одном. Некоторые не остаются на тех послушаниях, каким приставлены, но переходят с одного на другое без толку, по одному легкомыслию и непостоянству, отчего бывают и сами себе во вред, и тем, кое держатся порядка, да и самым смотрителям за мастерскими и рукоделиями причиняют излишнее беспокойство и труд. И этого да не будет впредь. Но всякий будь терпелив на том, к чему приставлен, и как установлено, так пусть и работает. Потому что самому себе придумывать занятия и свои прихоти исполнять домогаться есть признак беспорядочности, невежества и непослушности. Теперь, так как зло указано и запрещено, никто больше так не поступай, чтобы не подпасть под эпитемью за бесчинье. Не знаете разве, что говорит святый Дорофей, что достигший отсечения воли своей, достиг полной меры внутреннего покоя. Почему кто хочет насладиться внутренним покоем, тот для достижения сего пусть держится сего пути, то есть отсечения своей воли, и получит покой, и на время пребывания здесь, и на вечные веки в будущем. Бог же и Отец Господа нашего Иисуса Христа, да даст вам всем тожде мудрствовать, в одном всем согласоваться, чтобы терпеливо выдерживать всяческие подвижнические борения в напутствие к жизни вечной и в наследие Царства Небесного. Наставление 118. Подвиги краткие, но благо за них вечны. Сласти греховные мимолетны, но муки за них бесконечны. Их не миновать нерадивым. Настоящая жизнь есть время подвигов, время скорбей и потов. Не таких подвигов, скорбей и потов, которые бы назвал кто часовыми и вообще кратковременными, а денно-ношных, долговременных и до конца жизни непристающих. Но не будем забывать, что не из-за каких-либо ничтожных, последнейших и человеческих целей идет у нас за это бой, но божественных ради и небесных благ. Ибо если мы постоянным терпением и всеусильным хранением святых заповедей будем иметь успех в нем, то наследуем Царствие Небесное, блаженство нескончаемое и неизреченных, неслышанных и недомыслимых вечных благ вкушения. Если же чего-то не будет по нерадению и лености, по пристрастию и люблению тлетворных удовольствий и века сего, не будем иметь в нем успеха, то получим вечное мучение, безмерное посрамление и стояние ошую. Слыша страшный он и глас, отыдите от меня проклятие его огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Но да не будет нам услышать этот страшный глас и испытать бедственнейшее онное отделение от святых и праведных, когда они взяты будут в радость несказанную, в свет невыразимый, к наслаждению ненасытимому, а мы отведены будем с демонами во огонь вечный к червю неусыпающему, на скрежет зубов в тартаре мрачнейшем, в узах неразрешимых. И это не на краткое время, не на несколько лет, не на сотни, тысячи и тьмы, но бесконечно, навсегда, и все так же по определению Господа. Где тогда, как говорят святые, брат или отец, или мать, чтобы избавить и защитить? Ни брат не избавит, избавит ли человек, не даст человек измены зася и цену избавления души своя. Я же вопрошу иначе некако. Где тогда беспечность беспечных и нерадение нерадивых? Где тогда противоречие противоречивых, непослушание непослушных? Где тогда гордость горделивых и дерзость своенравников? Где чревоугодие чревоугодников, предлоги лжесловесников, отречение отрекшихся от обетов, данных пред Богом? Кои попрали Сына Божия и кровь завета вменили ни во что, подумав, что нет ни смерти, ни воскресения, ни суда, ни воздаяния, отторгнулись от братского во святом духе общения, лишились самого Духа Святого и блуждают туда и сюда, по стремнинам и пропастям своих сластолюбивых похотей. Наставление 119. Вышли мы из мира. Что дивного, если страждем мы в миру? Но это не вред для нас, а способствование. Будем же терпеть. Время быстро течет, и скоро всему конец. Господь же все видит и за все воздаст. По плоти вы стали без рода и без города. Единого все имеете Отца, Бога всяческих. Один у вас город, Вышний Иерусалим, и сограждане все от века святые. Что ж дивного, что здесь мы злостраждем в подвижнических лишениях и бедствованиях, иной раз бываем оскорбляемы и поносимы. Не смущайтесь, ибо это не препятствует, а способствует тому, чтобы воссеивала в нас правда и множество мира, свет, живот, радость неизреченная и ангельское веселье. Почему прошу и молю, укрепите души ваши в терпении, утвердите мудрование ваше в Господе, все благодушно перенося и переживая все, в чаянии получения великих уповаемых благ. Время быстро течет, и мы приближаемся к смерти, или не к смерти, а к жизни не стареющей, ибо над вами смерть не будет иметь власти, когда вы умерли наперед произволением через отречение от мира, Емлемся же за дело свое со всей заботливостью, и всякий напрягайся исполнять лежащее на нем послушание чисто и преподобно, представляя его с доброй совестью мздовоздателю Богу. Ибо видя, видит Господь каждого, и дело его, и усердие его, и ленность, и оттягивание. Все назирает он, и всем воздаст по достоинству в Царстве Небесном. Наставление 120. В жизни нашей духовной будем отображать черты жизни Господа на земле во плоти. Что воздадим Господу, о всех я же воздаде нам, кроме как памятовать о том и благодарить? Ибо смотрите, что было, с какой высоты и в какую меру унижения ради нас низвел Он Себя. Будучи Бог и Владыка всего, зрак раба приял, носим был в чреве Пресвятые Богородицы, и, родившись, приял пеленами повитие, как младенец, и положен в яслях, был отдоен, как дитя, мало-помалу рос и из дитяти стал мальчиком, потом отроком, затем мужем совершенным, когда благоволил приять крещение, источая нам баню паки бытия, наконец совершил служение свое, прошедшее предательство, животворные страдания, распятие, смерть, тридневное воскресение. Все это нас ради было, чтобы и мы духовно проходили тот же путь. По элику Он бестелесно от Отца прежде век рожденный, ради нас потом родился телесно от Пресвятые Девы, то и мы, рожденные сначала телесно, рождаемся потом духовно, обще все во святом крещении, особенно же некако монашествующие через святую схиму. Почему мы должны младенчествовать, особенно недавно приявшие схиму, и подражать простоте детей, чтобы, когда кто оскорбит и обидит, не раздражаться, подобно диким зверям, но будто не замечать, как бывает у детей? Христос Господь повиновался во всем родителям Своим, и нам должно повиноваться духовным родителям Своим, отцам. Христос Господь, когда выступил на дело Свое, был поносим и оскорбляем, слыша от неистовых книжников и фарисеев беса и мыши, а Вельзевуле, князе бесовском, изгоняешь и бесы, не сей ли есть сын Тектона, и другие подобные укорные слова. Потом терпел оплевание, зарушение, бичевание, и ни слова не испустил против, а только благодарил и молился: «Отче, остави им, не ведят, бо что творят». Сему да подражают желающие спастись и быть сонаследниками святых. Внимайте же себе все, от первых до последних. Ничего да не будет у вас по рвению или своенравию, или непокорности. Но все во всем божественное тепло совершайте дело свое. Да благоугождается и славится Христос. Да даст вам Господь силу и крепость паче и паче очищаться, совершенствоваться и просвещаться. Да сияйте, яко светило в мире. Наставление 121. Никто не особься, и веры к Отцу своему не теряй. Врага же искусного изобретателя зла не слушайте. Этого достигнете вы открыванием помыслов, о коем умоляю вас спасением вашим. Радуюсь и веселюсь, смотря на ваше преуспеяние. Но сколько радуюсь, столько же с другой стороны объемлет меня страх и трепет, как бы не превзошло какое-либо нестроение и не низвратило всего, что многими трудами и потами вами приобретено. Почему общее ко всем вам обращаю слово? Блюдитесь, бдите и молитесь. Никто не замышляй особиться и сам о себе тищи. Никто не сдвигай ног своих с твердого камня веры Отцу своему духовному. Не ослабевай в своих подвижнических трудах. Ни другим каким образом не принимай к себе многоглавого змея, вселукавого и изворотливого в прельщении на грех, такой или такой, таким-то или таким способом, под таким-то или таким благовидным предлогом. Он — многоискусный изобретатель греха, сеятель зла, сверженный с небес и на землю, как молния, не спадши, пролез, как тать, в рай, и праотца нашего Адама прельстил. И с того времени и доселе людей научает всяким нечестиям и грехам. Он и христианский народ научил ересям и делам непотребным, и нас покушается ранить стрелами греха и умерщвлять. Почему прошу и молю, твердо шествуйте путем своим, облегшись во всеоружие свое, и никак не давайте входа ему, и даже подступа к себе. Этого вы достигнете благою, как я сказал, верою Отцу, неуклончивым Ему исповеданием и полным откровением своих сокровенностей. Потом смирением и послушанием нелицемерным и терпением благодушным. Ей, братья, молю и прошу вас ради Бога, ради воздаяния, ради вечной жизни и радости ее, и страха ради противного тому, огня неугасимого и других безмерных мучений. Еще и еще потрудимся, бодренно теча, право шествуя, борясь и силясь безбедно переплыть великое море жизни сей, чтобы по смерти получить венцы правды и блаженное бессмертие.